Глава 36. В квартире было тихо, из гостиной доносились какие-то шорохи. Шер-шер, шер-шер. Я скинула туфли и заспешила туда. «Рукожоп!» — раздался голос деда. «Да что опять не так?» — взвыл Алекс. «Ровнее, ровнее клади! Видишь, что утопил? Где уровень? Приложи!» Я остановилась на пороге комнаты. Гостиная была устлана старыми газетами и обрывками пакетов. Дед восседал посередине комнаты на табуретке. В руке у него была швабра, которой он, очевидно, тыкал в спину Алексу, когда тот что-то делал не так. Алекс, одетый в дедову майку и дырявые шорты, стоял у стены со шпателем, а в ногах у него стояло ведро с раствором. «Да где?» — возмущался он. «Все же ровно!» «Там!» Дед указал шваброй. «Я старый, но не слепой». «О, привет!» — улыбнулся Алекс, заметив меня. И тут, слаем сорвавшись с укутанного в пакет дивана, ко мне бросился Тумак. Псу понадобилось пару секунд, чтобы признать меня и успокоиться. «Привет!» — я перевела взгляд с собаки обратно на Алекса. Мы смотрели друг на друга и не говорили ни слова. Так смотрят люди, которые долго не виделись и потому не знают, как приветствовать друг друга объятиями или же просто словами. «Я тоже здесь, но кого это волнует?» — прорычал дед. «Привет, деда!» — спохватилась я. «Чем это вы тут занимаетесь?» «Стены шпаклюем!» — проворчал он, указывая шваброй на Алекса. «Учу дармоеда твоего, как правильно равнять, но он, похоже, ни на что не годен». Алекс пожал плечами и тыльной стороной ладони потер лицо, размазав по нему грязь. «Я вам помогу», — сказала я, — «только переоденусь». «Ну давай, поторопись тогда», — вздохнул дед. «Я тут не собираюсь с вами до полуночи сидеть». Он поднял швабру повыше и пригрозил моему жениху. «Ну, чего встал? Раствор-то сохнет». Алекс бросился зачерпывать шпаклевку, а я поспешила в спальню. «Ой, Любка, привет!» — окликнул меня кто-то из кухни. Я удивилась, увидев тетю Тамару. «Здрасте, а вы тут какими судьбами?» Она вытерла руки о халат. «А меня сегодня на пищеблоке дежурные назначили, пока твой Сашка в наряде. Полдня обои сдирал, потом сразу шпаклевать. Некогда ему было кашеварить». Соседка открыла крышку кастрюли. «Сегодня борщ со сметаной. Санька молодец, еще с утра запарным молочком и сметанкой сгонял. Золотой он у тебя, кто бы мог подумать?» «Ого!» — присвистнула я. «Круто!» Моему удивлению, кажется, не было предела. Неужели это тот самый Алекс, который лениво потягивал виски и заказывал еду из ресторана на дом? Тот самый известный писатель, что павлином расхаживал по светским мероприятиям и мог затащить в постель любую красотку, лишь поманив пальцем. Тот самый, кто с легкостью забивал на работу ради вечеринки. Не может быть. На всякий случай я еще раз заглянула в гостиную, чтобы удостовериться. Алекс залихватски зачерпывал из ведра раствор, шлепал им о стену и деловито размазывал. «Давай, давай изо всех силёнок! Выше веди, во!» — приговаривал дед. «Стул-то подставь, коли не достаешь. И, заметив меня, подмигнул. Я переоделась в старую футболку, коротенькие шорты, убрала волосы под косынку и тоже присоединилась к ним. «Что нужно делать?» «Ммм, симпатичные шортики», — улыбнулся Алекс, отвлекаясь от работы и оглядывая меня. За что тут же получил черенком швабры, точно хворостиной по спине от деда. Тот бил шутя, но мой жених все равно подскакивал от неожиданности. «Башкой не верти!» «Да не верчу я!» — бросил Алекс через плечо и снова улыбнулся мне. «Бери шпатель, вот так!» И показал, как нужно зачерпывать и наносить шпаклевку на стену. «Видишь, совсем не трудно!» «Ух ты, мне даже нравится!» — сказала я честно. «О, еще одна неумеха!» — крякнул дед. «Давай, давай, не стой! Работай, бригада!» Мы с Алексом переглянулись и рассмеялись. «Хохочут они!» Дед вдарил шваброй об пол, и мы поспешили вернуться к работе. Работа спорилась. Очень скоро дед включил сериал по телевизору и отвлекся от надзирательства, так что мы с Алексом шпаклевали каждый свой участок и продолжали многозначительно переглядываться. В смысле, каждый, наверное, думал о своем, и я Точно не знала, о чем думает Алекс, но мне казалось, что мы как будто заигрываем друг с другом. Шпаклевка скользит по стене, заполняя щели, неровности, мелкие впадинки. Да чего же мне хорошо? Остального мира будто не существует. Вжух, вжух по поверхности шпателем, в стороны и снова ближе друг к другу, почти касаясь плечами, локтями, бедрами, и снова в стороны, а потом возвращаясь. С лиц сходит смущение, остается интерес. Он делает шаг вправо, а мое сердце ступает за ним. Я понимаю, что мечтала о таком с первого дня, как увидела его. Мечтала, чтобы он меня заметил. По-настоящему. Был со мной, когда говорит со мной, когда целует меня, занимается со мной сексом. Мечтала быть связанной с ним, хотя бы вот таким взглядом. Спокойным, мягким, теплым, как его губы. Горячим, как его ладони. «Ладно уж, на сегодня закругляйтесь», — оборвал мои мысли дед. «Борщ готов», — сообщила тетя Тамара, будто специально ожидавшая этого сигнала и появившаяся в нужный момент в дверях.